И оказалось, что она попала в магазин от бизона, снаряженный патронами. Непослушными пальцами мамонт вынул этот магазин из кармана, прострелен насквозь. И меховая куртка насквозь, но и под ней нет крови. Он пошарил за пазухой, протолкнул руку под спортивную майку. Сухо, но грудь ломит от боли, прокалывая легкие острой спицей. «Ты ранен?» — спросила Инга, намереваясь шагнуть к нему на своих опухших и обмотанных бинтами ногах. «Не знаю, дышать больно». Она выдернула майку из-под брючного ремня, завернула к подбородку. «Нет, крови нет, только вмятина красная». «Это хорошо. Сейчас отдышусь». «Смотри!» Инга вытянула железный медальон из-под майки. Пуля попала между крыльев железного сокола, отчего они вывернулись вперед, словно в размахе. «Валькирия!» — прошептал мамонт. «Что?» — она вскинула глаза. «Обережный круг! Над нами обережный круг!» «Мамонт!» «Молчи!» — засмеялся он. «Ты ничего не знаешь». «Нам нужно уходить. Здесь был мужчина», — вспомнила Инга. «Он говорил по рации». «Тем более». «Иван!» — мамонт встряхнул Афанасьева. «Быстро на улицу! Заводи снегоход!» «Не могу», — промычал он. «Я ничего не могу. Можешь?» — рывком поставил его на ноги. «Пусть пока не можешь стрелять, но спасти свою жизнь ты обязан. Имеешь право. Жизнь не принадлежит человеку». Коротким злым ударом мамонт опрокинул голову Ивана Сергеевича в одну сторону, затем в другую. «Не принадлежит тебе, так я отниму ее. Понял? Ну?» Он не увидел пробужденного разума в его глазах. Напротив, ярче сосквозил испуг. «Что? Не бей. Все сделаю». «Сейчас ты пойдешь и заведешь буран», — продиктовал мамонт. «Тот, к которому прицеплены нарты. Из других вытащишь бензобаки». «Хорошо, все сделаю», — забормотал Иван Сергеевич, и казалось, что сейчас он даже не понимает, кто стоит перед ним. Афанасьев вышел на улицу, а мамонт сдернул с вешалки меховые брюки и куртку, не обращая внимания на стоны Инги, одел ее, засунул ноги в мягкие мужского размера унты, затем собрал оружие и остановился перед Айогой. Кажется, зелье достало коры головного мозга. Служанка таращилась на него, прикрываясь рукой, будто ожидала удара. Мамонт схватил ее за шиворот, подтащил к открытому люку подпола и швырнул туда, как куклу, после чего захлопнул крышку и придавил ее ножкой тяжелой деревянной кровати. Осмотрелся в последний раз, вспомнил о спичках, нашел их в кухонном шкафчике. С Ингой на руках вышел из дома, соседний пылал вовсю, огонь вырывался из всех окон и лизал доски фронтона, освещая площадку. Электростанция еще работала, пламя не попадало в подклет, выносимое вверх естественной тягой. Иван Сергеевич расчехлил снегоход под навесом и теперь стоял, тупо глядя на машину. Вероятно, вылетело из головы, зачем оказался здесь. Мамонт оттолкнул его плечом, уложил Ингу в дюралевый короб нарт, укрыл брезентом, поскольку оленей полости не оказалось. На ощупь отыскал кнопку подсоса на карбюраторе двигателя, потянул шнур стартера раз, другой, третий. Промерзший мотор не заводился, а дыхания на интенсивную работу еще не хватало. Уходило драгоценное время, нужное, чтобы оторваться от преследования. «Помоги, Иван!» — крикнул он на выдохе. Афанасьев пугливо засуетился, схватил мамонта за руки. «Только не бей, не бей!» Мамонт оттолкнул его и снова взялся за стартер. Рвал, закусив губу, упругий жесткий шнур, в уме отсчитывая попытки и тем самым отмеряя время,